Вадим Андреевич подрагивал телом, предвкушая схватку. Но в квартире стояла мёртвая тишина. Ночной визитёр даже дышать перестал. Вадим немного ослабил хватку, подвинулся ближе к дверному проёму. 15 секунд, данные незваному гостю, давно истекли. Со всем напряжением нервов он ждал выстрела, прыжка, удара, грохота. Тем резче и больнее прозвучал насмешливый, хорошо знакомый голос. «Сокол мой ясный, след твой растаял. Как же тебя я не уберег? В городе нашем черные стаи, черные стаи и выстрелы в лед. Вороны, вороны, черное племя, где ни посмотришь, повсюду снуют. Люди посеяли доброе семя, черные вороны всходы клюют». Эти стихи он написал прошлой ночью, бессонной и жаркой. Набросал за несколько минут на клочке оберточной бумаги и забыл на кухонном столе рядом с недопитой чашкой кофе. Фу, черт, шурали окаянный. Вадим облегченно перевел дух, опустил онемевшую руку с оружием и включил свет. На его ребрас том диванчике вольно расположился Валентин Кобылка. «Прости, Костобоков, что нарушил неприкосновенность твоего запущенного жилища, но мне необходимо было сохранить свой визит в тайне. Садись, я уже давно тебя поджидаю, даже задремал маленько. Ты занавесочку-то призадерни, а то мало ли что». Валентин, еще более поджарый и звонкий, чем месяц назад, поигрывал китайскими шариками. Странная, безмотивная игрушка. Выбрит и свеж, как майское утро. Это в первом-то часу ночи. Вот она, порода. И даже где-то уже успел загореть до бронзового цвета, пока москвичи томились в плену у зимы и непогоды. Вадим наскоро накрыл стол, откупорил бутылку коньяка. Но Валька отставил рюмку. Это потом. Садись-ка рядком, потреплемся лотком. Вот, взгляни. У этого отрока была найдена твоя визитка. Дело изрядно попахивает. Ты же знаешь, дядя Фёдор пустяками не занимается. Дядей Фёдором на блатном жаргоне звалась ФСБ. Валентин веером выложил на стол цветные фотографии. В глазах заныло от неживой яркости снимков. Чье-то тело, располосованное, кроваво-синюшное, было заснято в разных ракурсах на прозекторском столе. Темная грива сбилась в запекшийся кровяной колтун. В ухе поблескивало серебряное колечко. Камера бесстрастно фиксировала малейшие повреждения. В зверски изуродованном мертвеце Вадим не сразу признал Дрозда. Его изломанные черты, при жизни искаженные, как смятая фотография, после смерти приобрели симметричное равновесие, словно уродующая их злая сила навсегда покинула свое вместилище. Что это с ним? Упал на металлические штыри с крыши высотки на Садовом. Скат крыши обледенел. Непонятно, что погнало его на крышу. Но, вероятнее всего, это самоубийство. Ты часто виделся с ним? Сегодня? Нет, уже вчера. Этот парень был тесно связан с адептами средневекового культа. Для их ритуалов им нужна кровь, предпочтительно человеческая. Кстати, в его теле почти не осталось крови, как будто кто-то выпил ее там, на крыше. «Вадимушка!» — громко прошептал Валентин, вглядываясь в темное, состарившееся от усталости лицо друга. «Поберегись! В другой раз я не смогу, просто не успею тебя предупредить. Этой бумажки...» Валентин помахал в воздухе следовательской визиткой Костобокова. «Было бы достаточно, чтобы федералка занялась тобой всерьез. Будь осторожен. Не лезь ты туда. Твоя бедовая головушка просто лопнет от перегрева, если ты узнаешь хоть половину того, что зреет там». Валентин молча указал глазами на потолок, приложил палец к губам и замер. В иконописи этот жест молчания зовется тайна. «Поедем. Я хочу показать тебе одно занятное представление. Ты бывал на эротических шоу? Нет? Ну ладно. Когда-то надо начинать». Вадим заметил, что его поздний гость уже чуточку навеселее. Так, немного, лишь для блеска и без того ярких глаз. Валентин застегнул кожаный плащ и нахлобучил на лоб широкополую гангстерскую шляпу. «Постой! Не уходи, Валька!» — сказал Вадим. «Я сейчас чаю заварю, посидим, повспоминаем».